Итак, в этот самый вечер Каупервуд, глядя на нее, сказал: «Но мне все-таки хотелось бы знать, Беви, как это вы вдруг пришли к такому неожиданному решению? Как могло случиться, что вы решились на такой шаг сейчас, когда я только что потерпел второе и действительно крупное поражение?» Она спокойно смотрела на него, и сияние ее синих глаз окутывало его словно бы теплым туманом, пронизанным солнечными лучами. «Видите ли, я много думала о вас. Я читала о вас в прессе все эти годы. Вот только в прошлое воскресенье в Нью-Йорке я прочла вас целых две страницы в «Сан». И они, кажется, помогли мне понять вас немного лучше». «Газеты? Нет, правда?» «И да, и нет. Не руганью, конечно, которую они осыпают вас, но фактами, если то, что они собрали и выдают за вашу биографию, это действительно факты. А вы, правда, никогда не любили вашу первую жену?» «Не знаю. Вначале мне казалось, что любил. Но, конечно, я был еще совсем мальчишкой, когда женился на ней. А теперешнюю вашу жену, миссис Каупервуд?» «Ах, Хейлин, да. Когда-то я был очень привязан к ней», — неожиданно признался он. «Она для меня много сделала, очень много, а я не такой, чтобы забывать добро, Беви. И в то время я был влюблен в нее, сильно влюблен, но, конечно, я был еще очень молод и в духовном отношении не так требователен. Виновата в этом не Эйлин, просто это была ошибка неопытного человека». «Мне становится немного легче, когда я слышу это от вас», — сказала она. «Вы, оказывается, вовсе не такой уж безжалостный, каким вас изображают. Я, конечно, намного моложе Эйлин, но мне кажется, если бы я была уродом, вряд ли мои духовные качества сколько-нибудь заинтересовали бы вас». Каупервуд усмехнулся. «Верно», — сказал он. «Не стану оправдываться в том, что я таков. Умно уж там или глупо, но я в жизни руководствуюсь только эгоистическими соображениями, потому что, как мне кажется, человеку в сущности больше и нечем руководствоваться. Может быть, я ошибаюсь, но мне сдается, что большинство из нас поступает именно так. Возможно, существуют какие-то другие интересы, которые стоят выше своих личных, но когда человек действует на пользу себе, он тем самым, как правило, приносит пользу и другим». «Я, кажется, согласна с этой точкой зрения», — ответила Беренис.